Глава 25. Кто кого нашел на помойке? «Шашлыки, мать вашу!» — ругался Баграт у себя в кабинете. Вертел он на шампуре такие шашлыки, каких навидался в Москве. Как вспомнил, сколько товара сгорело, так и вздрагивал. И как Милане даже в голову могло прийти, что он уехал гулять? Он что, давал ей повод так думать? И вообще, она ему не жена, чтобы отслеживать его передвижение и то, как он проводит время. Но на самом деле сильнее всего его разозлило совсем не это. «Я себя не на помойке нашла», — злые слова Милана так и крутились в голове Баграта. Он сидел за столом и вот уже полчаса бездумно пялился в монитор, вместо того, чтобы работать. Все прокручивало в голове разговор с несносной девчонкой. Что значило ее высказывание? «Переспать с ним все равно, что изваляться в мусоре?» «Это он себя не на помойке нашел, чтобы терпеть свой адрес подобные слова». «Не будет он ничего терпеть». «Неужели неправильно вчера ее понял?» «Ну как тут можно было неправильно понять?» Грудь Миланы так и выпрыгивала из декольте. Впрочем, содержимое ее лифчика давно не давало ему покоя. Уж очень соблазнительные мячики. Чего греха таить, Баграт не раз задумывался над тем, какова она без одежды. Ведь жили в одной квартире, часто сталкивались. Фигура у нее вполне соответствовала его вкусам. Баграт до сих пор так и не вспомнил той ночи, что провел с Миланой, когда они зачали Пашку. А, соответственно, считай, не лицезрел всех прелестей девушки, родившей ему ребенка. Как-то нечестно. Несправедливо даже. Не то чтобы он хотел начинать с ней какие-то отношения. Нет, боже упаси. С таким-то характером она только и будет делать, что качать права. У нее же на все свое мнение, прям как у его матери. Если то, чего хотелось, или, не дай бог, что-то не нравилось, она тут же принималась выедать отцу мозг ложечкой. Нет, не при людях, конечно. Она это делала за закрытыми дверями. В компании отец был львом, а мать ягненком, но дома... Он не становился ягненком, разумеется. Но и царем зверей больше не был. Нет, Баграту такие девушки решительно не нравились. Его вполне устраивали спокойные, покорные подружки, коих поменял за жизнь великое множество. Но вот грудь Миланы заклинила Баграта на этой конкретной груди. Он с удовольствием договорился бы с ней о том, чтобы иногда проводить ночи вместе. Впрочем, мысли в эту сторону были легко объяснимы. У него, считай, со дня свадьбы брата никого не было. Это ж сколько времени прошло? Он быстро посмотрел на календарь, так и есть, почти 2 недели. Внезапно свалившееся на голову отцовство прочно выбило его из привычной колеи. Ни на что другое времени не оставалось. Срок воздержания затянулся. Если Милане приспичило строить из себя недотрогу, так у Баграта для нее новости. Она не единственная девчонка на всем белом свете. Как у порядочного холостяка, у Баграта имелась группа в телефонной книжке, куда он записывал номера подружек. С тех пор, как переехал в Анапу, и тут обзавелся нужными знакомствами. Он достал телефон, полистал список, выбрал жертву на вечер. Очаровательную Лолу с 4-м размером груди. Позвонил, договорился о свидании на вечер. Сразу разъяснил, что сил ходить по всяким ресторанам у него нет, а вот желание снять стресс есть. И стресс у него просто гигантский. С чувством выполненного долга положил трубку. Может, все и к лучшему. Незачем усложнять и без того непростые отношения с Миланой. Если ей так нравится, пусть сидит с ребенком одна. А Баграт отвлечется, ему надо. Побывав в гостях у Лолы, он раз поставит мозги на место. Уже гораздо более спокойный, он принялся за работу. Этим же вечером Баграт купил цветы, прихватил с собой приобретенный секретарем золотой браслет в подарок и порулил к Лоле. Та встретила его с дорогой душой. Уже оказавшись в прихожей, Баграт понял, его по-настоящему ждали. Лола встречала его белозубой улыбкой. Баграт с довольным видом оглядел красавицу-брюнетку. Та покрутилась перед ним в открытом красном платье, продемонстрировала низкое декольте с не в меру богатым содержимым. Он вдохнул исходящий от Лолы сладкий аромат духов, про себя поставил ей дополнительную галочку. Постаралась девушка, подготовилась к его визиту как следует. Милана вообще-то тоже могла хоть раз надушиться, когда проводила с ним время, и надеть облегающее платье. От нее было, что ли? «Я так рада, что ты пришел! Это мне?» заохала Лола. Она с благодарностью приняла подарок. Тут же примерила золотой обруч, украшенный мелкими рубинами. «Под цвет платью», подметил он с важным видом. «Спасибо, Баграт!» Она завизжала от радости и бросилась ему на шею. А он про себя отметил: «Вот так надо встречать мужчину и принимать подарки. Без всяких там выкаблучиваний, косых взглядов и прочего, как это обычно делала Милана. Он ей золото, конечно, не дарил, но только потому, что вела себя соответственно. Будь она поумнее, он был бы к ней в разы щедрее. «Пойдем к столу», — поманила его Лола. «Я приготовила стейк, который понравился тебе в прошлый раз». Баграт с важным видом прошел в гостиную и селся за стол. С удовольствием попробовал все, что Лола так предусмотрительно для него приготовила. С ужином справились быстро. Уже через полчаса парочка переместилась на диван. Баграт взял Лолу за колено, уже хотел провести рукой выше, подался вперед, приоткрыл рот для поцелуя. И в этот момент услышал, как запеликал сообщением оставленный на столе телефон. Он замер, вглядываясь в горящие желанием глаза Лолы. О, сколько разного обещали ему эти глаза. И сверху, и снизу, и с подвывертом. У него был большой соблазн проигнорировать сообщение. А потом вдруг кольнуло предчувствием, вдруг что-то важное. Все же вернулся к столу, взял телефон, проверил. И прочно завис, разглядывая присланные фото. На нем Милана улыбалась в камеру, держа на руках Пашку. «С чего бы ей присылать мне селфи, тем более такое?» Баграт жадно обласкал взглядом ее улыбку, не в меру счастливую и в высшей степени очаровательную. Она никогда не улыбалась ему так. Тем удивительнее было получить от нее подобный снимок. «Может, номером ошиблась?» Мелькнула в голове совсем уж неприятная мысль. А потом он все-таки догадался прочесть надпись к фото. «Баграт, у Пашки вылез первый зуб». И все сразу стало понятно. Вот отчего Милана такая счастливая. Еще бы, они с Багратом этого зуба уже много дней как ждали. Сколько Пашке мазали десна обезболивающим гелем, сколько качали. Он увеличил фото, всмотрелся в улыбку ребенка, приблизил его рот, но зуба отчего-то не разглядел. «Там что-то важное?» – протянула Лола, подходя к нему. А потом она заглянула в телефон Баграта. Не то чтобы он что-то скрывал, однако такая бесцеремонность ему не понравилась. «Кто это?» Тут же полюбопытствовала Лола. «Это мой сын», — ответил он, не таясь. «Ты женат?» — охнула Лола. «Ты не говорил». «Я не женат, и с его матерью у меня ничего нет», — объяснил он сразу. «Но сын есть». «Ясно», — протянула Лола. «У него вылез первый зуб», — поделился Баграт. «Вот пытаюсь разглядеть». Правая бровь Лолы поползла вверх. «Поздравляю», — проговорила она не очень уверенно. «Но что, вернемся к тому, что начали?» Она указала взглядом на диван. А Баграту в эту минуту возвращаться к ласкам от чего-то не захотелось. «Подожди немного, сейчас рассмотрю как следует». Лола кивнула, вернулась обратно на диван. Картина сложила ногу на ногу и стала есть Баграта взглядом. Он же ее взгляда как будто вовсе не замечал. Снова стал изучать фото, но зубы так и не нашел. Вернул фотографии прежний размер. На несколько секунд снова завис, лаская взглядом улыбку Миланы. «Да чего красивая, когда не злится». «Ну, ты идешь?» — спросила Лола, кокетливо улыбаясь. «Потом насмотришься на сына. В конце концов, это всего лишь первый зуб». Он строго посмотрел на Лолу, и отчего-то теперь, после сообщения Миланы, она вдруг перестала казаться ему привлекательной. Нет, она красивая, конечно, но не так. К тому же не понимает очевидных вещей, что значит «всего лишь первый зуб». Это не «всего лишь», это «ого». Внезапно ему расхотелось тратить время на женщину, которая не понимает, как для мужчины важен сын. Он быстро извинился и ушел. Спустился к машине и порулил по известному адресу.